Марафонская битва. Годы царствования Дария I, 522-486 годы до нашей эры, период наивысшего могущества персидской державы. Дарий подавил мятежи в Вавилонии, Персии, Мидии, Мартиане, Эламе, Египте, Сатагидии, среди скифских племен Средней Азии, завоевал западную часть Индии. Подчинились ему и греческие города Малой Азии, где Дарий назначил тиранов, которые должны были платить ему дань и представлять военные отряды. Малоазиатские греки должны были участвовать в завоевательных походах персидских царей. Но греки тяготились этой зависимостью и только ждали благоприятного случая, чтобы сбросить персидское иго. Когда в 514 году до нашей эры Дарий предпринял завоевание Скифии, двинувшись туда через Фракию и Дунай, греческие отряды охраняли мост через Дунай. Уже тогда в их рядах возник план разрушить мост и уйти в Грецию, оставив Дария в степях Скифии. Но этому помешал милетский тиран Гестий, понимавший, что гибель персов угрожала бы его собственному положению как правителя Милета. Гестий был возвышен Дарием и вызван ко двору. Вообще следует сказать, что при Дарии находилось немало греков, среди которых он не только подбирал администраторов в провинции, но и вербовал надежную агентуру. В 500 году до нашей эры в греческих городах Малой Азии вспыхнуло восстание против персов. Его предводитель Аристагор искал помощи у европейских греков, но лишь Афины и Эретрия прислали несколько кораблей. Сначала успехи были на стороне восставших, но грозный царь собрал все силы для подавления мятежа. В 494 году до нашей эры восстание было подавлено. Греческие города вынуждены были вновь подчиниться Дарию и назначенным им тиранам. Но Дария это не удовлетворило. Желая наказать афинян за помощь, оказанную ими восставшим, он решил завоевать и европейскую Грецию. В этом его поддерживал и поощрял бывший афинский тиран Гиппи, живший при дворе Дария. Весной 492 года до нашей эры персидское войско переправилось через Геллеспонт и при поддержке большого флота двинулось вдоль Фракийского побережья. Но у мыса Афон флот был застигнут небывалой бурей. 300 кораблей погибло. А на суше пехота и конница персов понесли большие потери от фракийцев. Армия Дария вынуждена была вернуться обратно. Через два года Дарий направил в греческие города послов с требованием земли и воды, то есть изъявление полной покорности. В городах Северной Греции, где у власти стояли сторонники Дария, это требование было исполнено или давался уклончивый ответ. А в Спарте и Афинах царские посланцы были умерщвлены, и верх взяли сторонники вооруженного сопротивления. Одновременно с дипломатическими мерами Дарий повел и тайную войну против Афин. Широко развернула свою деятельность заранее подготовленная агентура Дария в Афинах. Она действовала как легальными, создание проперсидской партии, так и нелегальными средствами, шпионаж, пораженческая пропаганда, подготовка вооруженного восстания к моменту подхода персидских войск. Весной 490 года до нашей эры персидский флот с посаженным на него войском под начальством Датиса и Артаферна направился прямо через Эгейское море против Эритрии и Афин. Эритрия, располагавшаяся на острове Эвбея, была взята после кратковременной осады. Затем флот направился к греческим берегам, и персы приступили к осуществлению хитро задуманной военно-разведывательной операции. Персы высадились на берегах Аттики в районе городка Марафон, лежавшего недалеко от берега пролива между Аттикой и островом Эвбея, приблизительно в 40 километрах от Афин. Датис и Артаферн, по совету Гиппия, высадили лишь небольшую часть своего 100-тысячного отряда. Это было сделано с расчетом на то, что афиняне направят на борьбу с десантом свое войско, тем самым бросив Афины на произвол судьбы. А там в это время предполагалось восстание, подготовленное проперсидской партией и агентурой Дария, и его сторонники намеревались захватить власть в городе. На помощь восставшим должны были подойти главные силы Дария, которые оставались на кораблях неподалеку от города Фалерон и ждали лишь сигнала, по которому они должны были высадиться в Афинах. А на Марафонском поле происходило следующее. Увидев приближающиеся афинские войска, персидские полководцы решили, что их основная задача выполнена. Афинскую армию удалось выманить из города. Они дали команду своим войскам возвращаться на корабли, оставив лишь небольшой заслон. Это произошло 13 сентября 490 года до нашей эры, в день, вошедший в историю когда-то знаменитого Марафонского сражения. Заслон, оставленный персами, потерпел поражение, хотя победа греков не была полной, так как значительной части персов удалось благополучно сесть на корабли. Правда, начавшаяся буря разметала персидский флот. Несколько судов были выброшены на берег и оказались в руках греческих воинов. Греки праздновали победу. Они узнали о ней от гонца, пробежавшего без остановки весь путь. На рыночной площади Афин он успел прокричать: «Персы разбиты и отступили! Мы победили!» и рухнул замертво. В этих условиях сторонники Дария не решились поднять восстание. С той поры, в честь славной победы, марафонская дистанция, с 1924 года ее длина равняется 42 километрам, 195 метрам, была включена в программу Олимпийских игр и сохранилась в ней по сей день. Десятки тысяч спортсменов успешно преодолевают ее за время чуть больше 2 часов. Затея Дария с захватом Афин так и осталась неосуществленной. Он развернул свой флот и отправился домой.